Глава 27. Опыт номер 182. Объявила, ощущая, как поясница трещит, глаза слипаются, а руки дрожат от слабости. Но я была обязана сделать это. Вожу образец. На дворе давно уже глухая ночь, а мы все сидим, не в силах справиться с вредным эльфийским организмом. И это мы еще даже не приступали к лечению их эпидемии. Занимаемся одним только бестолковым эльфом, вот уже какие сутки подряд. Вокруг меня толпились эльфы-целители, тоже решив сначала найти лекарство, а потом уже идти спать. После целого дня работы Радемир передал через слуг, что температура у его брата уже совсем не хочет спадать, хотя я регулярно вкалывала ему приличную дозировку препаратов. Пришлось остужать с помощью прохладной ванны и обтираний. Выхода просто не осталось. Помогало это не сильно, тем более, что Дил постоянно был в отключке, так и не придя в себя. Электронный микроскоп, настроенный на показ того, что происходило в чашке Петри, отобразил, как вирусы продолжают прекрасно существовать. Бактериофаги не думали их есть. Причем образцы уже заканчивались, осталось всего 2 или 3 вида. И не сразу, не со временем. Ни один из них не хотел питаться мутировавшими клетками, хотя я уверена, что если бы вирус оставался обычным, то наверняка все выглядело несколько иначе. Молча подписала маркером все это безобразие на очередной пробирке и перешла к следующему образцу, ощущая, как в груди все больше и больше разверзается отчаяние. Опыт 183. Ребята, вам придется найти еще бактериофаги. Сглотнула, понимая, что, похоже, опять провал. Конечно, еще надо подождать, посмотреть через время, но сердце просто чуяло, что это все не то. Бактериофаги вообще не то, но что еще может быть действенно против такого вируса? Ох, как же все сложно! Почему никто просто не сломал ногу или руку? Это было бы в разы проще. Мне понадобилось еще 5 часов и около 1,5 сотен занятых пробирок, прежде чем... «Смотрите!» — воскликнул один из лаборантов, отслеживая взаимодействие вируса и бактериофага на другом микроскопе. «За последние несколько часов нам притащили еще целый десяток таких же моделей оборудования, чтобы работать могли все и разом, а не смотреть в один. Да, и бактериофаги уже кончились, так что каждый начал импровизировать. А вдруг этот новый вирус не любит кефир или сок местных растений? В ход шло просто уже все подряд. Мы все тут же повскакивали со своих мест и побежали к нему. На электронном экране высвечивалось странное. Бактериофаги, болтающиеся в очередной пробирке, по-прежнему не желали есть мутировавший вирус. Но вирус умирал, сталкиваясь со смутно знакомым чем-то. Что ты туда добавил? Сонливость сняло, словно по волшебству. Сердце застучало, как бешеное. «Неужели нашли?» «Дил, держись!» «Просто держись!» Молодой эльф покраснел. «Мне стало скучно, и я...» «Что?» Тряхнул его за плечи более старший мужчина, явно, как и я, заинтересованный в здравии принца. «Только если я в этом заинтересована в силу личных причин, то они потому, что недавно тут был император и устроил всем неслабую такую выволочку, при этом отказавшись брать на себя ответственность по поводу вируса. Мол, он бы никогда не попросил собственного ребенка о подобном, хотя действительно вариант рассматривал. Но речь шла о чем-то знакомом эльфам, что можно легко вылечить с помощью магии. Я, снова покраснел юный эльф, словно сотворил что-то недопустимое. «Да говори уже!» Отбросила все церемонии, готовая даже его ударить за промедление. «У нас каждая минута на счету, а он тут мнется. Даже если ты туда Деместоса налил, плевать. Нам надо хоть что-то». Рыкнула. «Помните, мы просили вас дать нам немного крови человека, для сравнения?» Посмотрел он несчастным взглядом, словно я его буду ругать. «Помню». Кивнула, ощущая, как все дрожит от нетерпения. Лишь бы это правда был не Доместос или какой-то аналог. В кровь же такое не зальешь, надо что-то безопасное. Я еще пару суток назад позволила Радемиру взять у меня кровь, чтобы эльфы-лаборанты видели разницу между клетками крови человека и эльфа. Но при чем тут это? Я добавил каплю вашей крови в чашку. Моргнула, глупо глядя на дохлый вирус на экране, и судорожно пытаясь понять, что же нам это дает. Ну да, у меня-то стояла прививка. Да, и болела я ротавирусом не один раз в своей жизни. Антитела есть, но антитела. Нам ведь и нужны эти антитела сейчас. Только вот, чтобы вытащить из моей крови нужное количество антител, я должна дать не просто пробирку крови, а выкачать ее всю. Титры вируса в анализах Дила просто зашкаливают. Облокотилась попой о стол одного из эльфов, отупела, пытаясь понять, что теперь делать. Ноги меня сейчас плохо держали, волнение, усталость. Смешалось все. А вообще, можно ли размножить лабораторно эти антитела? Точнее, не так. Антитела-то наверняка я размножу, но сколько времени уйдет на это? У нас нет столько. Столкнувшись с человеческими эритроцитами, вирусы попытались было захватить их, но не сумели и почему-то погибли. Тем временем продолжал говорить эльф. Стоп! До мозга медленно дошла информация. Эритроциты? Они-то тут при чем? Ничего не понимаю. А ну, покажи. Потребовала, ощущая, что весь мир встал с ног на голову. Или это просто усталость дает о себе знать? Все же больше суток не спать, это слишком. Ладно, я еще привыкла к ночным сменам, но все же, я ведь не двужильная, а мы работаем тут буквально на износ. Юный эльф вздохнул, достал новую чашку Петри с вирусом и так и не начавшими его жрать бактериофагами. Свежие без всего у нас уже давно закончились, так что использовали, что могли. И поставил ее на стол. Затем вытащил небольшую пробирку, видимо, с моей кровью, аккуратно набрал ту в пипетку, тут же настраивая микроскоп, чтобы мы все видели, что происходит. Вот вирус в большом количестве сидит в питательном растворе чашки. Вот падает капля крови, заполняя пространство. Вирус пытается напасть на эритроциты, но, так и не сумев этого сделать, почему-то гибнет. Новая вирусная клетка нападает, но снова гибнет. И так еще и еще. Черт те, что и сбоку бантик. Но работает ведь. Мутировавший вирус поражает эритроциты людей. Никогда не видела ничего подобного, но после того, как в моем приемном покое появился чудик с ушами, удивляться поздно. Но у нас с Дилом разные группы крови, растерянно произнесла очевидное. Перелить ему мою кровь точно не получится, так мы еще больше рискуем. Этим вопросом я уже тоже задавалась. Правда, тогда думала о другом, но все же. А зачем нам переливание? Удивился юный эльф. А как ты предлагаешь устроить геноцид вируса? Вздохнула, понимая, что хоть мы и нашли способ убийства, но по-прежнему еще далеки от решения проблемы в целом. Так брачный обряд же. Выдал этот ушастый чудик. Что брачный обряд? Не поняла. Голова гудела от недосыпа. Может быть, у меня уже галюны? Может, он сказал что-то другое, а мне везде уже заговор этот против землянок врачей слышится. Мой ученик имеет в виду ритуал, который происходит в храме богини. Там не имеет значения, какой резус-фактор и группа крови у двух. Существ, осторожно выдал старший эльф, подходя ближе, явно страхуя, а то я уже на ногах не стояла толком, слишком устала. Путем смешения крови эльфы подтверждают свои брачные узы перед светлой богиней. И я никогда не слышала о негативных последствиях такого ритуала. Более того, рана, которую наносят в этом случае, заживает магическим способом через несколько секунд после смешения крови. В груди поселились одновременно надежда и понимание, что это полный попадос. С одной стороны, смерть Дила, организм которого не выдерживает вирусной нагрузки, а с другой, да черт с этим браком, я же уже решила, что не стану этому препятствовать, если мой недожених вылечится. Стерпится-слюбится, как говорится. Это точно безопасно для обоих? Уточнила еще раз. Точно, кивнули и другие эльфы. Браки с людьми хоть и редкость, но также случались. Ни один человек при этом не погиб. Более того, после смешения крови, эльфы делятся своим сроком жизни с партнером, своим крепким здоровьем. Скептически посмотрела при этих словах на эльфов. Да уж. Здоровье у вас хоть куда, хоть мемуары юмористические пиши. Чего стоим, кого ждем? Стала на последних крохах силы, ощущая решимость и надежду. Хоть и волнение тоже присутствовало. Как и понимание, что если я не решусь на это сейчас, то не решусь никогда. Зовите императора, тащите Дила в храм. Черт! Не так я представляла себе свою свадебную церемонию. Совсем не так.